Спустя 8 часов подошли надводники. Здесь уже дрейфовали Седов и Сибиряков. Самым упертым оказался командир Хиппера, капитан первого ранга Ганс Хартман. Его механики вот-вот обещали дать ход, но спустя некоторое время доложили, что больше 6-8 узлов дать не смогут. Хартман застрелился. Англичане все-таки прослышали о разгроме, и на следующий день появился Эдинбург и 4 тральщика. Они привели за собой сбежавшие немецкие буксиры, которых перехватили в открытом море. Именно оттуда они узнали, что у берегов Новой Земли происходит катастрофа немецкого флота. 2 суток Головко разбирался со всем этим хозяйством, а первый дивизион нарезал круги вокруг орды судов и кораблей, внимательно прослушивая море. И не зря. На счету всех лодок появилось еще по 1 потопленной субмарине. Люцов чуть не утонул в Белом море, получив бомбу с Юнкерса. Все 4 корабля встали в Северной Двине. Жуков уже собирался отходить в Полярный, когда его неожиданно позвал начальник особого отдела Беломорской флотилии. «Товарищ капитан первого ранга, тут один немец говорит, что вы обещали с ним встретиться». «Я? Немцу? Обещал?» «Но он утверждает, что да, несет небылицы, что в бою у Новой Земли потопил 2 немецких эсминца». «Да, был такой. Это далеко?» «Нет, не очень. В госпитале». «Что, действительно, немец топил немцев?» «Да, они хотели потопить его, и он был вынужден защищаться». «Ну, тогда понятно». Через 15 минут были в морском госпитале. Там Владимир встретился с капитаном первого ранга Вильгельмом Мэтсеном Болькеном и при нем повторил следователю, что рекомендовал капитан Цурзея защищаться, и что ранен Болькен был в бою с 2 немецкими эсминцами, когда его корабль был без хода. «Спасибо, капитан Жуков. У меня могли бы быть большие неприятности в лагере. А так, увидимся». Вечером того же дня дивизион в составе 6 лодок вышел из Молотовска в Полярный. 3 лодки оставались на Севмаше, придут через 30 дней. До дома добрались без приключений, а там началась пора перемен. Дивизион перевели в Оленью Губу, где построили 3 дома ДКС барачного типа, и 2 пирса для стоянок лодок, и к еще одному поставили пришедшую из Англии плавказарму, 3 буксира и 5 кораблей ПЛО. На сопках соорудили позиции для крупнокалиберных зенитных батарей, внутри натыкали позиции МЗА, вход перегородили боновым сооружением. Служба ОВРа и береговые службы флота продолжали строительство причалов и береговых сооружений. Отсутствовала бункер-база, не было позиций для мин и торпед. Шахтеры только начали долбить 1 из сопок. Сюда должны были перебазироваться 3-й и 4-й дивизионы. Самые многочисленные, но флоту не хватало стройматериалов и людей, чтобы создать более-менее приемлемые условия для большого количества комсостава в условиях войны и разрушений в Полярном от бомбежек. Лишь летом 42-го пришли сборно-щелевые дома и стройматериалы для причалов. Само собой, как на командира дивизиона, на Жукова, свалилась и куча забот по строительству базы. Главное, единственный тренажер, естественно, остался в Полярном. Генералы Кустов и Кабанов, на которых тоже свалилось это счастье, выделили 2 строительных батальона и 1 саперный. Основные работы по причалам вели водолазы Эпрона и 2 небольших плавучих крана. Из-за высоких приливов причалы получались высокими и неудобными для лодок. Но контр-адмирал Виноградов нежелание Жукова перемещаться в Оленью Губу отмел тем, что для малюток и эсок там еще более неудобно. А почему не плавучие? Ведь удобнее было бы. Цемент и арматуру выделили на стационарные. Чего ты-то беспокоишься? Да мне лодки ставить некуда. И негде хранить торпеды и мины. Грузимся прямо с колес. Это не дело. Ты знаешь, давай-ка мы тебе, начальником береговой службы, определим Авраменко Александра Ефимовича. Он в ее Каганьге строил базу. Все ходы-выходы знает. Вот только за ним глаз за глаз нужен. Иначе много материалов окажется в соседних колхозах. Зато все будет построено и в срок. Пошли к Головко. Тот согласился назначить хитрого и пронырливого полуукраинца-полуеврея на должность начальника береговой службы и тылового обеспечения. Тот начал сразу строительство свинофермы. Получив втык от Жукова, построил помещение для тренажера, слетал в Ленинград, согласовал строительство на плавных причалов на местах будущих стационаров, выбил, пусть небольшую, но плавмастерскую, которую перетащили из рыболовецкого колхоза имени Коминтерна. Мастерская была немецкая, еще до революционной постройки, с хорошим станковым парком, трубогибными машинами, кузней и сварочными аппаратами. Но это было уже позже. А в тот день Жуков и Головко были приглашены на линкор «Кинг Георг V» на шумную пьянку, которую устроил адмирал Фрейзер в честь победы над океанским флотом Германии. Каким боком флот метрополии имел к этому отношение, Жуков не понял, но Головко приказал следовать за ним, предварительно поздравив Владимира Николаевича со званием контр-адмирала и разрешив ему повесить в виде третьей звезды героя один из дубликатов. Верховный Совет утвердил представление на звание трижды Герой Советского Союза. В этот раз все происходило очень быстро. Сталин старался на полную разыграть совершенно неожиданную победу в Полярном море и пытался сорвать банк. Наиболее сильно поврежденный Люцов с затопленным машинным отделением будут ремонтировать англичане, но на Севмаше. До конца войны он останется в составе Северного флота. Потом уйдет в Англию. Три остальные корабля остаются в СССР. На их ремонт выдан беспроцентный кредит и открыта подписка на его погашение в США и Англии. Из Америки вылетела группа специалистов, которая окажет помощь в составлении проектов переоборудования, заказов на запасные части, недостающие оборудование и главные винты для всех кораблей. Совершенно неожиданно для всех малочисленный Северный флот показал бешеную эффективность. На фоне продолжающегося наступления Японии в Тихом океане, больших потерь в Атлантике, все это выглядело нереально. И лишь фотографии, раскрашенных полярным камуфляжем силуэтов двух линкоров и двух тяжелых крейсеров под бело-голубым флагом ВМФ СССР, идущих на буксирах в устье Северной Двины, подчеркивали, что в мире появилась новая военно-морская мощь. Естественно, что все разговоры в адмиральской кают-компании Джорджа крутились возле новой земли. Больше всего интересовало Фрейзера. «Почему вы не поставили нас в известность?» «Контр-адмирал Жуков. Он оказался в том районе, когда сопровождал ПИК-Ю-20. Боясь спугнуть Тирпица, прислал мне вот эту радиограмму». И Головко показал и перевел Фрейзеру бланк РДО Жукова, в который он просил сократить до минимума радиообмен, чтобы не спугнуть немцев. Фрейзер изумленно посмотрел на Жукова. «Вы предусмотрительный!» «Я уже выходил на него в атаку, господин адмирал, 5 июля. Но за 5 минут до залпа он развернулся из-за того, что одна из моих лодок атаковала другой отряд кораблей. Цилекс немедленно лег на контркурс и ушел в Хаммерфест. Шеер не знал, что в районе находятся 4 лодки, и изображал бедного маленького козленка, которого используют как приманку для тигра. Вы же, адмирал, служили в Индии?» «О, да, и на тигров охотился. Да, совершенно согласен с вами, очень похоже. Но позже...»